Трикси с радостью отметила, что сейчас он не витает в облаках. И было очевидно, что и он, и его соседка вполне довольны друг другом. Когда он в следующий раз улыбнулся ей, она ответила прохладным взглядом. Бал был уже в полном разгаре, и Крин молча повел ее на танцплощадку. «За обедом ты как-то неприязненно посмотрела на меня», — шепнул он ей на ухо. «Я что, что-то сделал или, наоборот, не сделал? Словом, я тебя расстроил?» «Ничего подобного», — ответила Трикси, уткнувшись носом в его накрахмаленную манишку. «Какой замечательный вечер!» — голос у нее был ледяной. «Согласен, превосходный. И мне все по-прежнему со всех сторон твердят, что я сделал удачный выбор». Трикси высказала «фи» его манишке, а он засмеялся и прижал ее ближе, чем того требовал танец. Она танцевала целый вечер, а в промежутках болтала со старыми друзьями и пару раз даже столкнулась нос к носу со старшей сестрой Беннет. Та с нескрываемым раздражением произнесла: «Должно быть, теперь я должна звать вас госпожой?» «Не зовите, раз не хотите», — сказала Трикси. «Я ничуть не изменилась, как видите». Раздались вступительные такты последнего вальса, и она, потеряв Крина из виду, готова уже была пойти танцевать со своим соседом по столу, как вдруг, словно из-под земли, появился профессор и взял ее за руку. «Прости меня», — смеясь сказал он. «Мне нужно было переброситься парой слов с Джонсоном. Тебе здесь нравится?» «Да, спасибо». Она прикрыла глаза и представила, будто он любит ее и никогда больше не оставит одну. В конце концов, помечтать никогда не вредно. До дома они добрались почти в 2 часа ночи. Войдя в холл, Трикси на мгновение остановилась, и Крин спросил: «Хочешь выпить?» Она тихо отказалась, бросила шаль на стул и побрела к лестнице. «Спокойной ночи!» — она произнесла почти шепотом. Профессор догнал ее уже на первой ступеньке. «Тебе очень к лицу это платье, и глаза блестят так ярко. Не думай, что я только сейчас это заметил. Сегодня вечером, сидя у огня в свете лампы, ты была прекрасна». Он внезапно наклонился и поцеловал ее. Сначала грубовато, потом мягче. Сердце ее громко заколотилось. «Ох!» — выдохнула Трикси, выскользнула из его рук и взбежала по лестнице, плохо понимая, что делает. Он молча проводил ее глазами, слегка улыбнулся и пошел в свой кабинет, сопровождаемый верным Цезарем. Спать не хотелось совершенно. За завтраком Трикси было немного не по себе, но он взглянул на нее так же, как и каждое утро, и небрежно поздоровался. Покраснев, она села напротив него, отхлебнула кофе и чуть не выронила чашку, когда он сказал: «Ты выглядишь такой хорошенькой сегодня утром, Беатрис». Кровь сильнее прилила к щекам. «Ко мне это определение не относится», — заметила она. «В моих глазах ты красавица!» Он бросил бумаги, которые просматривал, и предложил: «Может, отдохнем денек? Поедем к морю, перекусим в портовой гостинице?» Она в недоумении уставилась на него. Обычно сонные глаза его были широко распахнуты, а от их выражения она едва не задохнулась. «О, Крин!» — начала была она, но была прервана появлением Глэдис. Та вошла в комнату с большой корзиной, полной красных роз, затейливо перевязанных лентами. «Это только что принес посыльный, госпожа, тут еще и записка». Она поставила корзину перед Трикси и вышла, бросив взгляд на профессора. «Вот это муж!» — сказала она мисс. «Такие розы!» Трикси улыбнулась Крину и развернула записку. «Еще не забыли меня?» Красные розы помогут напомнить о моем существовании. Андре,